Они сели за стол, и на минуту воцарилось молчание. Потом он что-то сказал, и самая обыденность его слов придала им какой-то зловещий смысл. «Эмпресс сегодня не прибыл», — сказал он. «Очевидно, задержался из-за шторма». «А должен был прибыть сегодня?» «Да». Она взглянула на него и увидела, что он смотрит вниз, в тарелку. Он сказал еще что-то, такое же незначащее, насчет предстоящего теннисного турнира. Обычно голос у него был приятный, богатый интонациями, но сейчас он говорил на одной ноте до странности неестественно. Казалось, его голос доносится откуда-то издалека, и взгляд был обращен то в тарелку, то на стол, то на стену, где висела картина. Но от Китти он упорно отводил глаза. Она поняла, что смотреть на нее он не в силах. «Пойдем наверх?» — спросил он, когда обед кончился. «Как хочешь». Она встала. Он отворил дверь, пропуская ее вперед, не поднимая глаз. В будуаре он опять взял в руки журнал. «Этот скетч новый? Я, кажется, его не видел». «Не знаю, не заметила». Журнал лежал там уже недели две. Она знала, что Уолтер просмотрел его от корки до корки. Он взял его со стола и сел. Она опять прилегла на диван с книгой. Вечерами они, если бывали одни, обычно играли в «Ункен» или раскладывали пасьянс. Он удобно откинулся в кресле и, казалось, внимательно разглядывал какую-то иллюстрацию, а страницы не переворачивал. Китти попыталась читать, но строки плыли и сливались перед глазами. Разболелась голова. «Когда же он заговорит?» Они просидели в молчании целый час. Она уже не притворялась, что читает, и, отложив книгу, смотрела в пустоту. Боялась вздохнуть, пошевелиться. Он сидел тихо-тихо, все в той же удобной позе, устремив неподвижные, широко открытые глаза на страницу журнала. В его неподвижности таилась угроза. «Как хищный зверь перед прыжком», — подумалась Китти. Вдруг он встал с места. Она вздрогнула, стиснула руки и почувствовала, что бледнеет. «Вот оно! Мне еще нужно поработать», — проговорил он все тем же негромким мертвым голосом, не глядя на нее. «Пойду в кабинет. К тому времени, когда я кончу, ты, вероятно, уже ляжешь спать». «Да, я сегодня что-то устала. Ну так спокойной ночи». «Спокойной ночи». И он ушел.